И что, нам там и недели не протянуть, не говоря уже о месяце. Ты сам-то себя слышишь, нам нужно будет пробраться в город, заставить этого, как ты говоришь, чародея снять оковы, затем вернуться обратно и добраться до границы леса, с раздражением рассуждал Фирс. И у тебя еще и бой. Ты, может, даже ходить не сможешь. Не забывай, что драться ты будешь не с очередным голодным ушастым, а с хищником. Эти 3 дня – наш последний шанс. Потом мы и на шаг отойти не сможем, сказал Алим, а Декс посмотрел на него с удивлением. Что, откуда он знает? Я об этом не рассказывал, заволновался я, он мог быть предателем. Это было бы совершенно естественно. Да, надзиратели тайком жалуются, что им придется охранять нас без выходных до самого турнира, сказал Элита своим тонким голосом. Ладно, может, ты и не предатель. Или все-таки, подумал я, словно стараясь вглядеться, что-то понять в безмолвных слепых глазах Алема. Я не пойду, и вы тоже, бросил Фирс. Мы собирались победить на турнире, обрести свободу. Но что теперь? Это безумие. Аапчхи, слышите? Правду говорю, вся наша жизнь, безумие, спокойствие лишь в смерти, всплыли в моей голове чьи-то слова, сердце забилось чаще, я ощущал его совершенно ясно, оно пульсировало, его словно бы опоясало что-то, арх, неприятное ощущение, что-то не так, даже если ты и прав, Декс, то доводов у тебя маловато, и если прикинуть, шансов провернуть твою идею даже меньше, чем шансов выиграть турнир, сказал Алим и развел руками. Видишь, они боятся, они трусы, с ними ты сдохнешь, как какой-нибудь пес в подворотне, глупо и бессмысленно, брось их, и ты выживешь, я тебе обещаю, мысленно пытался достучаться я. Декс тяжело вздохнул и с надеждой посмотрел на Литу, ее уставшее лицо не выражало и грамма согласия, только бесконечный страх перед дикими джунглями и таившимися там тварями. Декс сжал кулаки до боли, он все понимал, он меня слышал. Его так называемым друзьям проще было сдохнуть на арене или стать кормом для хозяев, чем рискнуть, сделать наконец первый в своей жизни решительный шаг, пойти навстречу смерти или свободе. Но я чувствовал, что он не такой, как они, огонь жизни пылает вне адским пламенем. Он хотел броситься навстречу тварям, ощутить волю и власть над собственной жизнью, но при этом не мог бросить их на произвол жестокой судьбы. Понимал ли я его сейчас, на удивление, да. Понимал. Может, дело было в том, что мы делили одно тело и разум, и я чувствовал все то же, что и он, а может, я и сам когда-то сделал подобный выбор. Наверняка я не знал, но сейчас я, может, совсем немного, но зауважал этого глупого идеалиста. Жизнь таких, как он, кончается скоро и обычно весьма печально, но тот миг, пока они живут, сияет ярче любого другого. И, как ни странно, я хочу посмотреть на этот свет еще немного, пока мрак и смерть не погасили его, и я, скорее всего, пожалею об этом. Декс, я почувствовал, как он дернул ухом, слышит, я им не доверяю, но мы сейчас в одной упряжке, к сожалению, так что нужно выбираться, и меня не устраивает, что эти трусливые зайцы упираются, словно бараны, начал я, и он напрягся, это твоя Лита согласится, я уверен, тебе стоит только еще раз попросить, она лишь не может решиться. Будь уверен и настойчив, не надо жалеть ее бедное сердце. Эта девочка вытерпела куда более жестокие вещи. Декс молчал, но я уже знал, что он послушает меня, так что спустя минуту он заговорил, наконец нарушив неловкую тишину. «Лита, ты пойдешь со мной?» – спросил он, взглянув на нее, а она медленно подняла на него покрасневшие от слез глаза. «Декс, я, нужно быть настойчивее, слюнтяй!» – рявкнул я и на мгновение ощутил, как его власть ослабла. Этого мгновения мне хватило, чтобы взять за руку зайчиху. Нежная, женственно-крохотная ручка оказалась в мозолистой лапе. Я сжал ее крепко, но так, чтобы не причинить боль. Она вздрогнула, махнула головой и попыталась высвободиться, но я не отпустил. И тут голова заревела от боли. Сознание, словно мяч, ударилось о невидимую стену, и я только и смог бросить мысленно. Настойчивее, гребаная баба, ты пойдешь со мной. Сказал Декс, я не позволю тебе умереть и не позволю больше никому причинить тебе боль. В ее глазах сверкнула озадаченность, сменившаяся удивлением и в конце, благодарностью. Она не показалась наивной или глупой, она действительно верила ему, и оттого мое сердце невольно защемило. Я понимал, как много он для нее значит, наверное, даже так же, как и она для него. И оттого мне все тяжелее было думать, что когда-нибудь мне придется бросить ее и уничтожить остатки ее возлюбленного Дикса. Ведь я собирался вернуть это тело, и очень скоро, наверное, даже сегодня вечером. Но сейчас нужно было водить Дикса за нос, играя по его правилам, еще и поддаваясь. «Ты обещаешь?» – спросила серьезно она. «Обещаю. Дело в шляпе», – радостно подумал я, и Декс скривился, не желая признавать, что ее согласие – моя заслуга. Но теперь следовало заняться другими двумя, и тут было несложно. Алему нужны доводы, понимаешь, и ты их сегодня добудешь. После боя, мысленно отправил я ему, зная, что он поймет. «Алим, если я выиграю сегодняшний бой против волка, ты поверишь, что мы способны сражаться?» — спросил Декс. «Разведчики способны неделями бродить по джунглям, мы с тобой сами видели, как они туда уходят и возвращаются. А если я способен победить хищника, то чем мы хуже? Мы куда лучше способны передвигаться по деревьям, мы быстрее, и наш слух засечет тварь за много лиг. Разве это не доводы?» — выпалил Декс, немного запыхавшись. «Вау, какой ты воодушевленный», — сказал он и загадочно улыбнулся. «Хорошо, я согласен. Если победишь, пойду с тобой, ведь в противном случае ты просто умрешь, так что, сука, с ним точно что-то не так, он безумно подозрительный, и самое гадкое, я не понимаю, в чем дело. Сначала он всячески отказывается, а теперь махом соглашается. Нет, я точно убью этого ублюдка», — бесновался я. «Фирс, а ты?» — спросил Декс. «Я уже сказал», — начал он. Дверь в барак распахнулась, и все обернулись. На пороге стоял Хавир, улыбаясь хмельным оскалом. Он был одет в дорогую, расшитую узорами рубаху и кожаные штаны, на боку покачивалась длинная сабля в красивых ножнах, левой рукой он держал маску волка и леопарда. Он сделал несколько шагов, и невольники уважительно расступились. «Декс, нам пора», — сказал он повелительным голосом и вышел из барака. «Фирс, ты должен пойти с нами, это единственный шанс выжить», — сказал я, вставая. «Не беспокойся, я уговорю этого тупицу», — сказал Алим и улыбнулся краем губ. «Тут все видят, что это ты тупица». «А, ну или почти все», — бросил он Алему и встал. «Как бы то ни было, ты должен победить волчару. Удачи, Декс». Он крепко пожал руку Дексу, и я почувствовал, как холодна его ладонь. И напоследок мне показалось, что ему стыдно смотреть в глаза. Он уводил их в сторону. «Давай, драчун, удачи», — сказал Алим. «Возвращайся победителем, и все уже соскучились по твоим шуточкам. А то ты в последнее время слишком серьезный», — он ободряюще хлопнул Декса по плечу. «Вернись ко мне, прошу», — сказала Лита и обняла Декса, и он тоже обнял ее. Она привстала на носочки и чмокнула его в щеку. «Эй, долго мне еще ждать?» — рявкнул с улицы Хавир. «Я пошел». Он отвернулся от них и пошел к выходу, зная, что в этот раз он может не вернуться с боев, и зная, что у него нет права проиграть, он должен спасти их, просто обязан. «Эй, Декс, ты и вправду должен победить», — бросил я ему. «Но, если будет совсем туго, ты всегда можешь освободить место, перебьешься». Глава 14. Языческий храм. Снаружи барака Хавир натянул на Декса одну из масок и накинул довольно длинную и дорогую накидку, судя по вычурной отделке. Свою же маску всю дорогу нес в руке. Перед этим сказал: «Идешь молча, по сторонам не глазеешь, вопросы не задаешь. Понял?» В ответ Декс кивнул, словно сходу вжился в роль немого и слепого спутника. Да и что он бы спрашивал, какой у него соперник? Это известно, волкит, и остальное неважно. Его сейчас вообще ничего, кроме боя, не волновало. Этот поединок был краеугольным камнем всего его будущего, победа или смерть, третьего не дано. Я же беспрестанно нашептывал ему, словно змей-соблазнитель: «Ты не сумеешь победить, Декс. Слабый ты, и с такими тварями не сражался. Я же сумею, видел, на что способен, а там, гляди, и у твоей возлюбленной шанс появится». Но он оставался нем к моим мысленным посылам, то ли и вправду не слышал, то ли научился притворяться. Мы же, к моей неожиданности, к городу не повернули, свернули на подходе в сторону квартала надзирателей, того самого, где Рихан измывался над Литой. Декса передернуло, кулаки невольно сжались, а желваки заходили ходуном. Кровь постепенно закипала, к нему как наяву являлись образы той ночи, и я чувствовал тот гнев и унижение, ту боль и отвращение к самому себе. Мои мысли заскакали, замылились на секунду, мне даже вновь показалось, что все эти чувства и мои тоже. Но из помутнения меня вырвал волевой голос Хавира. «От тебя воняет злобой и страхом», — сказал он. Декс не ответил. Вспоминаешь Рихана? Да, спросил Тигрит, но Декс вновь промолчал. Вспоминаешь, как он насиловал твою зайчиху и топтал твое достоинство? Декс заскрипел зубами, когти царапнули ладони. Он ведь недаром дал столько времени до следующей встречи. Нет, не подумай, это все не ради того, чтобы у тебя появился шанс или ты придумал бы чего. Нет, вовсе нет, проговаривал он, словно старый учитель ученику. Он силен, даже для меня, наверное. Ну, в определенных обстоятельствах. Так что он и представить не может, чтобы ты мог создать для него хоть малейшую угрозу. Так скажи мне, для чего столько времени, а? Декс продолжал молчать, а я не знал, понял ли он, но сам точно знал ответ на вопрос. Все ради страха. Он хотел, чтобы Декс пропитался им, чтобы каждый уголок его сердца пронизало безысходность и ужас. Отчаяние, обволакивающее саму душу, вот его истинное наслаждение. И он бы дошел до момента, когда Декс готов был бы отдать ему Литу, позволить делать с ней все что угодно, лишь бы этот кошмар закончился, подумал я, но он прочитался. У этого зайца поистине львиное сердце и слоновье яйца. Пусть это ему и не поможет. Мне все равно, прошипел Декс, он должен оставить Литу и все. Ты мне обещал. Возможно, его слова прозвучали несколько вызывающе, даже непочтительно, не так, как травоядный должен разговаривать с хищником, но сейчас он не мог сдерживаться. И Хавир, судя по всему, не был дураком, совсем не был, тоже все понимал. Обещал так обещал, слово сдержу, сказал он, не оборачиваясь. Правда, шансов, что ты победишь, практически нет. Они вошли в квартал и степенно, не вызывая подозрений, прошли мимо дома Рихана. Ничего не сообщало, был он там или нет, но Декс сдержался, даже головы не повернул. Когда будешь сражаться с ним, представь Рихана, и если не обоссышься от страха, может и сможешь чего, посоветовал Хавир. Только не думай, что если твой соперник молодой волк, не прошедший пробуждение, то тебе будет проще. Ты ведь знаешь, что это, не так ли? Это ведь ты убил кузнеца и того жирного зайца, он спрашивал, но его вопросы звучали так, будто ему уже все известно. Декс промолчал, и я был этому рад. Неспроста он заговорил о пробуждении. Ой, неспроста, молчишь, можешь не говорить, я и так знаю, иначе не пошел бы на такой риск с этим боем. Спокойно говорил он, а в моем сердце зарождалось беспокойство, ты их убил, и души их поглотил, уже небось ощутил, как сил-то прибавилось, и поверь, непробужденный может выжать из нее куда больше, чем многие думают, стоит только зацепиться, ощутить ее течение. Ну, так мне рассказывали много лет назад, один старый леопард, хотя он и сейчас старый, и, казалось бы, был старым всегда, ха-ха. По-ребячески усмехнулся он, история у него была, будто бы кому-то даже удалось пробудиться до созревания, насильно заставить измениться ядро души, представляешь? Посмотрел он с ожиданием на Декса, но тот и не знал, как реагировать, конечно же нет. Очень подозрительно, что он все это рассказывает, хотя, наместник и так уже раскрыл карты, а впереди только могила, так что, может, тут и нет скрытого смысла, подумал я, не, так не бывает. Всегда есть скрытый смысл. Как бы то ни было, он рассказал кое-что интересное. Значит, есть шанс пробудиться раньше срока. Но каким образом, как это работает? Кем он был? Неожиданно спросил Декс. Кто? Тот, что пробудился. Да, это все слухи. Конечно, ведь официально такого никак не могло быть. Но слышал я, что он из тигриного вида, сынишка главы захудалой деревушки. Только с самого начала непростой он был, гений с врожденным даром. Такие рождаются один на миллион, рассказывал он с воодушевлением. Лет 30 назад все произошло, тогда этот город был загибающейся деревушкой на две дюжины домов. Смекаешь, к чему я? Смекаю, блять, этот самый тигр, выходит, родом отсюда. И мне кажется, я уже знаю, о ком он, подумал я. И вот в один из дней в джунглях прогремел взрыв, все жители всполошились. А через некоторое время вышел оттуда юноша голый, без единой царапины, а рыжая шерсть на всем теле побелела, потеряла краски, рассказал Хавир, там и брат его сгинул от этого взрыва. Побелела шерсть, врожденный дар, значит, я прав, уверился я, наместник. Арискрим. Хавир махнул головой в сторону темной подворотни между двумя питейными, из которых уже полным ходом лились непристойные песни и пьяный хохот. Переступая через нескольких прикорнувших пьянчук и одного мертвеца с пробитой головой и сползшей маской пантеры, мы свернули еще раз, заходя за увеселительные заведения. А теперь вновь притворись немым. Понял? Немного угрожающе сказал Хавир. Грязный закоулок за питейными оказался таким, каким его и ожидаешь увидеть. Блевотина и обоссанные углы, кучки наркоманов, потягивающих едкий дым и запивающих дурман дешевым пойлом, потасканные шлюхи, обслуживающие клиентов прямо здесь. На удивление, мрачная и отталкивающая картина не вызвала во мне отвращения, она казалась привычной и совершенно нормальной, словно я и сам раньше был завсегдатаем таких мест. Мы спокойно прошли вглубь, избегая частых потасовок и пьяных кульбитов. У одного из зданий собралось изрядное количество народа, подпирая стены, облюбовав старые бочки с едой и глиняными кувшинами. Они потягивали вино и терпеливо чего-то ждали. По разговорам я понял, что все они пришли глянуть бой зайца и волка, хотя большинство считало, что это будет всего лишь избиение невольника. Так что иногда слышались выкрики букмекеров. 1:10, заяц помрет на второй минуте, 2 раза, на третьей, 10. Неудивительно, что никто из них не верит в победу травоядного невольника. И очень надеюсь, что мой соперник пропитается этой уверенностью в собственной силе. Он должен не сомневаться в победе, расслабиться, думал я, и сам на самом деле сомневался, что Диксу удастся победить. Память о силе Рихан была очень свежа. Хавир протолкнулся сквозь толпу, и никто, на удивление, не возражал, словно каждый был с ним заодно. Они проводили Дикса насмешливыми взглядами, до поры, пока мы не скрылись за стальной дверью, ведущей в тьму подвала. Похоже, к чародею мы не зайдем. Ладно, не страшно, подумал я. Голову не пришиби, посоветовал Хавир, пока мы спускались, а то будет печально, если ты помрешь до начала боя. Не беспокойся, лучше пусть мой соперник будет осторожен, ему сегодня еще пощады просить, ответил Декс, и Хавир удивленно хмыкнул. Внизу нас встретил широкоплечий медведец с суровой мордой и круглым животом, в запятнанной жиром холщовой рубахе и широких грубых штанах, подпоясанных кожаным ремнем. Как пить дать, трактирщик? Не могу вспомнить ни одного, но вот что они выглядят как-то так, уверен полностью, с улыбкой подумал я. Вечер в дом, Ратмир, бросил Хавир и протянул навстречу лапу, а тот хлопнул по ней, осклабившись, и ответил. Сраный кошак, я просил так меня не называть, я Вират, Вират, сука, проревел он так, что казалось, потолок обвалится. Да ладно тебе, уже столько лет прошло, а ты все волнуешься, ухмыльнулся Хавир. Это он? Спросил Вират. Ага, выходит, до этого Дек сбился в другом месте, понял я. Можешь снять маску, заяц, сказал Хавир, это мой товарищ с давних времен, у него тут безопаснее, чем в Старом Орлане. К тому же он куда лояльнее относится к таким авантюрам. «Да ты мне теперь по гроб должен, и не дай Дигар, дело не выгорит», — прорычал медведит. «А ты, мелкий, либо выиграешь этот бой, либо я тебя придушу, понял? Мне кажется, или количество угроз моей жизни со временем должно уменьшаться, а не возрастать», — подумал я. «Тебе ли говорить о долгах?» — сказал Хавир, и медведь тут же напрягся. «Я выиграю». «Кратко». Преисполненно решимостью ответил Декс, у тебя другого выбора нет, иначе сам знаешь, сказал Хавир. Декс тут же сжал челюсти и кулаки, но им было все равно на его потуги. А где кнут, или ли ты чародеем заделался, спросил медведит, он будет позже, ждем его, цепи снимет, и тогда можешь всех впускать. Ох, не нравится мне этот скользкий ублюдок, сказал Вират. Ладно, пошлите. Небольшая комната, в которой мы находились, вся была заставлена бочками и обломками мебели, старыми скатертями и бывшим кухонным инвентарем, покрытым застывшим жиром. Медведит подвинул в сторону одну из стоек с тремя бочками и затем еще одну вытащил совсем, образовался совсем небольшой коридор. Втянув живот, он протиснулся внутрь, кряхтя и пыхтя, стойки тряслись, бочки заходили ходуном под маты оскорбления, сопровождавшие его поход. «Тебе бы сбросить лишнюю тонну, братец Мишка!» Вслед крикнул ему Хавир, иди нахер, послышалось глухое пожелание из темноты. Декс даже легонько усмехнулся краем губ, но только не расслабился, он весь казался словно притаившийся кот за охотой, мышцы напряженные, взгляд сосредоточенный. Послышался скрип, а затем и голос Вирата, за мной. Декс последовал за Хавиром, им даже не пришлось поворачиваться боком, места оказалось предостаточно. В конце коридора оказалась скрытая дверь и темнота, а еще целые клубы пыли, забивавшиеся в ноздри. Они вошли в эту дверь, и глаза застелила тьма, лишь немного помогал свет небольшого факела в погребе. Затхлый воздух давил, а тьма, казалось, обволакивает все вокруг. Странный страх начал зарождаться в сердце Дикса, первобытный страх неизвестности. Он неосознанно опасался того, что может таиться в этой темноте. Но не я наслаждался тьмой и ее скрытым от глаз миром. Тук, тук, бам. Эхом по помещению принеслись суровые удары. Они нарастали, а вместе с тем тьма рассеивалась от белоснежного света. Декс попятился к выходу, но дорогу ему заслонил Хавир. А грохот нарастал, свет разрастался, уже было видно Вирата, молотившего гигантский прозрачный камень в стене не менее громадной дубиной с тупым круглым наконечником из такого же камня. Свет лился всюду, из небольших светлых камушков в стенах и из россыпи побольше, на потолке, с каждым новым ударом он становился ярче, словно живой организм пробуждался от потревоживших его гостей. Как только Медведиет закончил свой странный ритуал по избиению камня, он пошел к нам, а моему взору предстало местное убранище. Это очень сложно было назвать комнатой, скорее громадный зал, тут уместилось бы не меньше 10 бараков и парочка в высоту. Стены покрывали незнакомые письмена и узоры, ровные линии протекали от одного светящегося камня к другому, сворачивая острыми углами. В центре виднелся круглый подиум, возвышавшийся над каменным полом на полметра. От него отходили каменные ступени к трем стенам, достаточно высокие и глубокие, чтобы на них можно было сидеть. «Ну и как тебе такая арена?» — спросил Хавир, залитый ярким белым светом, чтобы кто ни говорил, а язычники в некоторых вещах были совсем не дикарями. «Это они построили?» — задал Декс очевидный вопрос. «Они», — подтвердил подошедший Вират. «В таких вот штуках богам своим диким молились да жертвы приносили. Храмы у них такие были, говорят, и бои тут проводили в честь праздников, а затем трахались прямо на подиуме, залитом кровью. Как увлекательно. А сегодня, значит, жертвой планируется быть мне, вот же забытые боги порадуются», — подумал я. «Потому-то я это место и выбрал», — хитро улыбнулся Хавир. «Те, кто сюда войдут, уже преступники, идолопоклонники, и докажи потом, что ты верный служитель Дигара, так что вряд ли кто побежит закладывать наши не самые законные бои, хе-хе, а другим я уже приплатил, да уж, а что затем будет, тебя не волнует», бросил Медведит, стряхивая с себя пыль. «Законники, коль будут среди зрителей, могут и потом заявиться, и что мне тогда делать, такой здоровый, а ноешь, как мелкая сучка», прошипел Хавир. «Ты сегодня стрясешь с этих пьянчуг столько денег, что на откат найдется с лихвой, а если поставишь на моего малыша, так вообще сумеешь выбраться с этой помойки, откроешь настоящий ресторан в центре, мне моя помойка нравится». Он оглядел Дикса с ног до головы и продолжил: «А вот в победу этого зайца я не особо верю, если бы нашли какого-нибудь задохлика из койотов, может быть, он бы и сладил, при условии, что драться умеет лучше любого хищника и с неимоверным избытком удачи, только вот с Крайсом ему не справиться, хоть расшибись. Да этот идиот даже пробуждение не прошел, у него мозгов с горошину», — парировал Хавир, отмахиваясь. «Он с севера, они там, может, умом не блещут, зато булками могут орехи колоть», — кричал, сжимая кулаки Вират. «Они больше, они сильнее и куда яростнее в битве любого другого волка. Не забывай, что детеныш тигра все еще тигр. Ну так давай, поставь против моего пиздюка и посмотрим, как ты запоешь», — рявкнул Хавир. «Может, твой железный медальон?» Декс попятился и присел на ступень, вытаращив глаза. Он был уверен, что они сейчас сцепятся прямо на этой арене. От них исходила невероятная ярость и жажда задавить, поработать оппонента. «А что ты можешь поставить взамен моего медальона? Ты надзиратель, собираешь дерьмо за зайцами и объедки за стальными. У тебя ничего нет». Он сделал несколько шагов навстречу тигриду, его мышцы раздувались, вена на лбу запульсировала. «И по чьей же вине я стал ржавым? А, или ты отношения к этому не имеешь?» — кричал и наступал Хавир, из его пальцев вылезли длинные темные когти. «Не я в этом виноват, а только твоя собственная алчность», — спокойнее сказал Вират. «Я просил тебя выйти из дела, но ты не хотел останавливаться, тебе нравились деньги беженцев и их любовь. Одно дело, я просил тебя сходить со мной на одно последнее дело». Он перемахнул через зал и стал вплотную к грузному Вирату. «Если бы ты был там тогда, мы бы справились с ними. Ты обещал мне, что всегда придешь на помощь. Хавир, прошло уже 10 лет», — сказал Вират и взял друга за плечи. «Я никогда не забуду, как ты вызволил меня и как помог встать на ноги. Но прошлого не изменишь, «Прости, может, мне не стоило этого слышать», — подумал я. «Они что ли контрабандой промышляли?» И, похоже, этот Вират прибыл в империю не самым законным методом. Это можно было бы использовать, если бы только я знал, как и зачем. «Убери руки», — отмахнулся Хавир. «Начинай подготовку к боям», — бросил он и повернулся к Диксу. «А ты, хватит уши свои длинные греть, тоже начинай разогреваться, если, конечно, хочешь победить». Декс встал и скинул плащ, в его глазах загорелся огонь. «Я выиграю», — начал он уверенно, — «и ты позаботишься о Рихане, как и обещал. Этого не произойдет, я улажу все раньше, и с ним, и с другими зверлингами, будь уверен», — сказал Хавир и взглянул на Вирата. «Я никогда не нарушаю данного слова». Вират посмотрел в глаза другу и молча пошел к выходу, а Хавир вскрыл алюминиевую фляжку и устроился на ступенях. Декс присел повыше, мужаясь перед боем. «Я же больше ожидал встречу с чародеем, и предвкушал, как верну себе это тело. Верну очень скоро». Глава 15. Чародей. «У меня, скажем так, успело сложиться определенное представление о чародеях. Эдакие мудрецы, ну или на худой конец, не самые глупые представители звериного мира. Но все они мигом разбились, стоило мне увидеть кнута. Первое, что он сказал своим мерзким голосом, когда вошел: «Здорово, морды». И, стоит признать, описание «скользкий тип», данное ему варитом, подходило как нельзя кстати. Невысокий и худой крыс с золотым зубом и маленькими хитрыми глазками под густыми клокастыми бровями. В одном ухе серебряное кольцо, на каждом пальце по перстню. Одетый в пеструю рубаху с кожаной жилеткой и коричневые штаны при стоптанных, но натертых сапогах, и в широкобортной шляпе с белым пером. На кожаном поясе с блестящей бляхой висела рапира, почти упирающаяся в землю при ходьбе, и вряд ли когда-либо пускаемая в ход. «О, так это тот самый зайчишка?» — спросил он, но, не дожидаясь ответа, пошел к Диксу, придерживая шляпу, чтобы та не слетела. «Ты лучше к делу приступай», — бросил Хавир, едва оторвавшись от фляги, «а то тебя в круг поставлю против какого-нибудь кота из подворотни, и уверен, ставить будут на кота. Ой, ты и сам как тот кот, не бухти», — сказал он, едва перелезая через ступени ему по пояс. «Я тут, главное, по доброте душевной. Хух, сука, для кого такую дрянь сделали?» Помочь ему решил, а он шипит, задыхаясь, бурчал кнут. «По доброте, ты ничего не перепутал? Ха!» — усмехнулся кнут. «Те гроши, что я тебе задолжал, ничто по сравнению с такой услугой. Все равно, что по доброте помогаю». Задыхаясь, спорил он, всего в 5 ступенях от Дикса, «а ты, длинноухий, фух, подожди минуту, зачем же так высоко-то забираться?» «Он и вправду чародей?» — спросил Декс и, похоже, его ожидания тоже сильно отличались от реальности. «Ха-ха-ха, слышал, крыс, даже невольник считает, что ты больше похож на радужного петуха, чем на чародея», — заржал Хавир. «Ты, заяц, на внешность не смотри». Он выпрямился, обтекая потом, и изысканно, насколько это было возможно, пригладил брови. «Смотри и восхищайся». Он выставил перед собой руки, вытянув указательные пальцы, и, закрыв глаза, начал водить ими по воздуху. Пространство между руками начало покрываться полупрозрачной рябью, а затем за его пальцами показалось зеленоватое свечение, и чем больше он двигал руками, тем четче становились символы, пока не стали светиться ярко, будто звезды. Кнут раскрыл резко глаза и хлопнул в ладошки, словно раздавив светящиеся символы. Он расцепил ладони и дунул между ними. Зеленоватым свет проник в тело Дикса, он ощутил легкость, напряжение исчезало, а внутренности, казалось, перемешались внутри, а затем он оторвался от камня, воспарил. «Эй, спусти меня, что за херня?» — кричал Декс. «А вот нечего насмехаться над великим кнутом», — высокомерно бросил он. «Мне кажется, или это не самое великое чародейство?» — подумал я, отчего-то на меня его умения впечатления не произвели. «Ха-ха, крыс, ты хоть чему-то новому бы научился», — усмехнулся Хавир. «Малыш, воздух выпусти из легких и подожди». Декс тут же последовал совету, выдохнул воздух и заткнул рот. Постепенно тело словно начало вытаскивать из себя символы и свет, а сам он начал снижаться, пока не оказался на своем месте. «Я ухожу», — бросил кнут и развернулся спиной к приземлившемуся Диксу. «Ой, крыска обиделась», — крикнул Хавир. Его уже вело, он щурился, стараясь сконцентрироваться. «Хаем, даже если он сейчас уйдет, дело сделано. Вик с Хортом уже точно ждут на улице и не упустят горе чародея», — подумал я. Хотя в то же время знал, бой состоится, Хавир сделал слишком много, чтобы он состоялся, и, скорее всего, уже поставил кругленькую сумму на одного из нас. Кнут начал спускаться по ступеням, останавливаясь на каждой и окидывая взглядом Тигрида. Он явно ожидал, что тот его остановит, и тогда крыс поставит ему условия. Только что-то мне подсказывало, что Хавир на такое не поведется, даже пьяный. Он только следил за чародеем хмельным взглядом с легкой улыбкой на морде. А Кнут продолжал спускаться по ступеням, каждый раз останавливаясь и поправляя шляпу. Спустившись вниз, он задержал взгляд на Тигриде, но тот продолжал с улыбкой за ним наблюдать. «Нет, ты не уйдешь, у тебя слишком маленькие яйца», — подумал я. Кнут пошел к выходу, косясь на Хавира, а тот молчал. Крыс даже несколько раз прокашлялся, поправил ремень и проверил, на месте ли перо, и только перед самым выходом развернулся, взгляд сделался оскорбленным, и он сказал: «Ладно, мое сердце слишком добро, и я уже пришел, помогу», — сказал он, и Хавир одобряюще кивнул. «Но я хочу единолично принимать ставки во время боя, абсолютное букмекерское право». «Можно», — согласился Хавир, отхлебнув из фляги. «А теперь за дело, только пусть он спустится, еще раз я такого восхождения не вынесу». Декс лихо слетел вниз по ступеням и спросил подходившего Кнута: «Что от меня требуется?» «Капли крови достаточно», — сказал Кнут, вытаскивая тонкую иглу из рукава. «Протяни руку». Декс послушался, и чародей кольнул указательный палец, выступила крохотная капля крови. Он смахнул ее пальцем и отошел на пару шагов. Вновь начал повторять ритуал начертания по воздуху. Символы светились, но уже иначе, каким-то туманным светом, мутным. Но кандалы начали трястись и постепенно расширяться. Капли пота выступили на темном крысином лбу, руки тряслись, словно от невероятной потуги. И в конце концов кандалы опали на каменный пол. «Великолепно, теперь мне все ясно. Хорошо, что кандалы может снять любой чародей, а не только тот, что эти чары наложил. Хотя мне кажется, и такое возможно, но было бы не слишком практично», — подумал я. Я почувствовал, как сила наполняет тело, будто освобожденные ноги таили в себе истинные силы зайца, сдерживаемые оковами. Он тоже чувствовал, как энергия пронизывает все тело, горячая и быстрая, вихрастая, словно ветер энергия. Я чувствовал ее, крохотное биение, импульсивное и порывистое движение где-то в глубине. А что если? Я попытался закрыть глаза, но ощущалось это не так, как когда у тебя есть тело. Свет мерк, и я проваливался в темноту, глубже в самый мрак. Я падал и падал, звуки становились все тише, последний свет померк вдалеке. Прислушаться, почувствовать. Сознание словно полоснуло огнем, опалило, яркая вспышка боли. Нет, нужно вернуться. Я мечусь, истязаемый мукой во мраке подсознания, ищу выход, молю свет явиться, но тьма обволакивает меня сильнее, проникает в меня, а я растворяюсь в ней, словно меня некогда и не существовало. А-а-а, я резко вскакиваю, сердце мечется, словно обезумевшие, в глазах мерцает, голова раскалывается. Обхватываю себя руками, ощущая ледяной пот и холод, жуткий холод. «Малыш, ты в порядке?» — слышу я взволнованный голос. Все на миг замирает. Этот голос, я знаю его, я знаю. На глазах наворачиваются слезы, я не могу их контролировать. Руки закрывают лицо. Нет, я боюсь посмотреть. Нежные пальцы касаются моей руки. Я дрожу, я не верю. Нельзя смотреть, нельзя. «Нет, нет, нет, Марк, все хорошо», — нежно говорит она. Я медленно убираю от лица ладони, словно боясь спугнуть видение, и вижу ее, матушка. Она сидит рядом с моей кроватью и смотрит с легкой улыбкой. Длинные темные волосы спадают с плеч, лицо бледное, немного печальное. «Этого не может быть, это наваждение, она умерла, да и я тоже», — судорожно размышляю я. «Это ведь сон, ты ведь умерла?» — спрашиваю я у видения. Она немного удивляется, тонкие брови приподнимаются. Матушка протягивает руку к моему лицу и хватает двумя пальцами за щеку. «Ай, больно. Разве можно такое матушке говорить?» Ребячески усмехается она. «Провалялся, значит, целую неделю в горячке. А проснувшись, вместо того, чтобы обнять мать, что от тебя ни на шаг не отходило, выдаешь такое. Боль, я чувствую боль. Это не сон. Мама», — дрожащими губами говорю я. Она отпускает щеку. «Мама, мама». Она протягивает руки ко мне и обнимает, нежно, с любовью. Я чувствую ее тепло и такой знакомый запах, ради которого готов был убить кого угодно. Мне становится спокойно, все, что было, превращается в ничто. Все, что я пережил до этого, теперь кажется таким нереальным. «Мама, я скучал, очень сильно скучал». Голос звучит хрипло, в горле першит. «Малыш, ну что ты? Все хорошо, все в порядке», растроганно говорит она и нежно отстраняется меня. «Подожди немного, я принесу воды». «Нет, не уходи, прошу я. Я совсем скоро вернусь». Она встает и выходит из комнаты, а я смотрю на ее тонкую фигуру, такую родную. Я думал, что в моей жизни не было любви, но я ошибался, она всегда была, только ее у меня отобрали. Что же это такое? Я слишком четко помню все, что происходило до этого, о зверлингах и моей смерти, о предстоящем бое и побеге, раздумываю я, неужели все это было следствием горячки, болезненной иллюзии? Нет, не думаю, слишком красиво, а все красивое слишком быстро умирает. Я оглядываюсь, вокруг моя комната, в этом я уверен, обычная комната обычного мальчишки, не считая стойки с клинками и кинжалами, да нескольких деревянных тренировочных мечей. Но разве это странно для рожденного в клане убийц? Наверное, нет. В клане убийц, вот оно что. Я встаю и прохожусь по комнате, ощущая стопами грубый ворс ковра, ослабленные ноги подкашиваются, и я падаю. Встаю, и мир мутнеет, вращается, и свет озаряет комнату. И вот я уже посреди широкой мощеной площади. Идет дождь, крупные капли ударяют об обнаженный торс. Дышать тяжело, руки наливаются железом, глаза вперены в мощенку, и странный страх не дает их поднять, не позволяет двинуться. Сковывающий, непреодолимый ужас, какой ощущается при встрече с неизбежностью. Рарх! Гремит яростный гром, а за ним приходит яркая лиловая вспышка молнии, отражающаяся во влажном камне. Изо рта вырываются пар, и сквозь шум дождя я слышу: «Ты мой позор, мерзкий выродок, не имеющий права называться сыном!» Кричит яростный, нечеловеческий голос: «Утроба твоей матери, видно, сгнила, раз изрыгнула такое убожество!» Кричит он, а я, ощущая горячий гнев и горькую обиду, но не смею поднять глаз, хоть как-то возразить ему. «Что со мной? Этот ублюдок поносит мою мать, а я дрожу, словно дворняга на холоде!» Подумал я и сжал челюсти до боли. «А мертвые боги, за что мне такой сын?» С отвращением проговаривает он. «Что?» Дыхание перехватывает, глаза наливаются кровью, шейные позвонки трещат. «Тело, слушайся меня, твою мать!» С хрустом я дернул головой и встретился с ним взглядом. Серые глаза с зрачками-точками, они удивленно уставились на меня, а я с искаженным лицом на него. Дыхание срывается, горло сдавливает неведомая сила. Я выворачиваюсь, пытаюсь расцепить невидимые руки. «А-а-а-арх!» Взрываюсь я звериным, неистовым ревом загнанного хищника. Тонкая отцовская бровь дрогнула, а уголок губ слегка приподнялся. Что это? Ебучее одобрение, ублюдок. Коленные чашечки, кажется, взорвутся, ноги дрожат, но я пытаюсь встать. Во что бы то ни стало, воздух кончился, я держусь из последних сил. Делаю шаг навстречу. Он улыбается. Я протягиваю руку, тянусь к нему. Он делает шаг навстречу, словно помогая. Я знаю, помни, я убью тебя, убью, убью, ю-ю-ю. Реву я, словно отголосок грома. Бабам! Гремит гром, словно узаконивая мое обещание. Свет меркнет. Вспышка молнии разрезает небо, и последнее, что я вижу, это озаренное лиловым светом удовлетворенное лицо отца. Убью, даже если сам умру. Мир вокруг вновь меняется, а вместе с ним, словно и не было, исчез гнев и ярость. Теперь я был спокоен, а вокруг раскинулось огромное пшеничное поле. Молодая зеленая пшеница колышется на легком ветерке. Вдали высятся горы с ледяными пиками, и необъятное небо раскинулось бескрайним океаном. В руках у меня длинный лоскут плотной ткани, а сбоку слышится шорох шагов. Я поворачиваюсь и вижу мужчину. Невысокий, но хорошо сложенный, с громадными мускулистыми руками, покрытыми замысловатыми татуировками, и в монашеской мантии с оторванными рукавами. Губы скрыты за седыми кустистыми усами, а лысина блестит, словно полированный нефрит. Прищуренные глаза за неимением усов кустистыми бровями внимательно следят за мной. Я помню его, о Велифоре, он обучал меня контролю тела, алхимии, морали. Его приставил ко мне тот ублюдок, и это он написал мне письмо о матери. Всплывают воспоминания, словно они и не исчезали. А исчезали ли? «Нечего не хочешь мне сказать?» – спрашивает он высокомерно. «Да вроде нечего. И что я должен сказать? Черт возьми!» Возмущаюсь я. «Марк, Марк, Марк и Марк!» – проговаривает он, сцепив руки за спиной и прохаживаясь вокруг меня. «Марк, Марк, Марк!» «Да что, ХМ, ты не Марк!» Мое сердце замирает. Что? Он это понял? Это не может быть простым воспоминанием. Я Марк, присмотрись, чертов старик. Бросаю я, и он с невероятной скоростью достает из складок мантии деревянный тренировочный меч. Сумасшедший удар бросается в меня, я отклоняюсь назад, едва успев уклониться, и вскакиваю на ноги. Он бьет сверху, я бросаюсь в сторону и чувствую потоки ветра, отталкиваемые неистовым ударом. Гребаный старик, ты что творишь? Кричу я, ничего не понимая. Факт первый. Марк всегда был вежлив со мной, говорит Вилли и бросается вперед. Я принимаю стойку и глазами ищу, чем можно обороняться. Вижу за его спиной такой же тренировочный меч. Нужно добраться туда. Старик рассекает воздух по диагонали, деревяшка летит с сумасшедшей скоростью. Я понимаю, что блокировать не смогу, такой удар сломает мне руки, так что делаю несколько шагов, словно в танце, а корпусом делаю нырок. Меч касается волос на затылке, но я уклонился. Авели, не закончив удар, отталкивается ногами вперед и врезается в меня выставленным плечом. Ах! Вскрикиваю я одновременно с выбитым из легких воздухом. Я падаю на земь, но Авели не медлит, глаза горят решительностью, тонкие губы сурово сжаты. Он бьет сверху вниз по прямой, резким рывком. Не уйти. Я скидываю ногу, пальцы прижаты. Они встречаются с крепким запястьем левой руки. Удар драгает, становится слабее, правую руку откидывает влево, и я тут же отправляю деревяшку по касательной. Авели, успокойся, это я, Марк. Кричу я и бросаюсь в сторону, срываюсь, не оглядываясь, лечу к деревянному тренировочному мячу. Подхватываю тот и выставляю перед собой, ноги широко расставлены, плечи опущены, и корпус немного скруглен. Напротив, старик стоит в абсолютно такой же стойке. Второй факт. Я еще не учил Марка этой стойке, говорит он, не меняясь в лице, и посильнее схватывается за рукоять. Третий факт, говорю я, ты полоумный старик. Факт четвертый. Иди нахер. Только сейчас я обращаю внимание на свои бледные жилистые руки, не слишком длинные, еще не обретшие мужскую силу, но уже способные дать отпор. Вспоминаю, когда же все это происходило. Мне было не больше 11. Хотя сейчас мне все равно, я тут не умру. У меня еще есть дела. Ну что, Авели, поигрался с мальчиком. Что о тебе жена подумает? Бросаю я. Ты не мальчишка, так что ей не стоит волноваться. В тебе засело нечто совсем не детское. Старик, не продолжай. С улыбкой ухмыляюсь я. Мы вроде дрались. Продолжим. Он легонько улыбается и отвечает. Ну тогда все на один удар. Давай. Только инфаркт не схвати. Мы сжимаем посильнее рукояти, подготавливая остальное тело к удару. Нужно направить всю силу каждого сухожилия и мышцы в этот меч, прогнать энергию от пяток до кончиков пальцев. Фу-у-эф. Глубоко вдыхаю, и тут же резко выдыхаю. Вновь вдыхаю и выдыхаю. Чувствую, как кровь обогащается кислородом, ритмично пульсирует и ускоряет свое движение, напитывает мышцы. Расправляю плечи и слежу за стариком. Я не тороплюсь, жду. Одно движение, один шанс. Все мысли исчезли, только он и я. И каждый ждет друг друга. Мышцы начинают ныть от предвкушения, связки торопит, сердце отбивает сумасшедший ритм, подталкивая ударить первым. Но я продолжаю стоять, и он стоит. Неожиданно уголки его губ дрожат. Сейчас я делаю рывок, он навстречу. Метр. Руки отправляют меч наискосок, рассекая воздух. Мышцы, кости, нервы и связки, каждый орган сейчас вложил энергию в один удар. Ему не увернуться. Ехидно понимаю я, но он лишь выставляет руку и ловит мой меч. Это был отличный удар, только тело у тебя слабое, мало силенок, спокойно говорит он. Я опускаю деревяшку и отпрыгиваю. Мысли мечутся в поисках выхода. Бежать, нужно бежать. Факт третий. Марк не способен нанести такой удар. Но ты ведь целился в левую часть черепа, спроста ли? А, я туда бил, да, верно. Но почему? Мне голову после одной битвы по частям собирали, и там самое слабое место. Ты ведь знал об этом, не так ли? Точно, я помню об этом. Старик мне рассказывал, когда я был совсем мальчишкой. Я все помню все, что было со мной до этого момента. Помню, как валялся с горячкой, и как отец поносил мать. Как он назначил Офелия моим наставником, осознал неожиданно я. Ты однажды заставил меня всю ночь следить за стаей волков, а затем незаметно убить одного из них, сказал я, и постоянно ставил биться с девчонками, говоря, что на большее я не способен. Ха-ха-ха, похоже, ты и вправду Марк, Глаза его немного расслабились, или тварь, что похитила его тело и воспоминания, он вновь поднял деревянный меч, а я сел на землю, скрестив ноги. Он постоял, посмотрел, и медленно подошел, и сел напротив. «Офелий», — начал я, собравшись мыслями, — «я неспроста оказался здесь. Я и вправду Марк, только не тот, которого ты знаешь. Я не понимаю, как все произошло, но знаю точно, что каждое воспоминание, что является мне, очень важное», — серьезно проговорил я, а он всмотрелся мне в глаза. «Твои глаза, они не детские, ожесточенные, смирившиеся со скорбью и болью, непримиримые, наполненные гневом», — мягко проговорил он, и морщины на лице немного разгладились. «Что же с тобой случилось, Марк? Ха-ха, да тут в двух словах не расскажешь. Правда не расскажешь, да и не хочу я, если честно», — признался я. «Что же тогда тебе нужно? Я помню все, что было, но не помню, зачем ты меня сюда привел. Что за урок ты собирался мне дать? Знаешь, ты говоришь в прошедшем времени, будто очень давно пережил этот момент. Просто ответь, Офелий, прошу». Он вздохнул и отложил тренировочный меч, что до этого не отпускал. «Ты и не можешь знать, я тебе еще не говорил. Сегодня я хотел научить тебя чувствовать потоки энергии, эфира. Вот оно как. Теперь я понимаю, к чему это все», — осознал я, — «так странно, будто все переплетено. Тогда научи меня, старик», — сказал я, и он кивнул. «И еще, можешь пообещать мне кое-что?» — спросил я, сам не зная зачем. «Значит, с возрастом ты стал куда наглее. Ау, это самое малое, что во мне изменилось, хе-хе. Но ты и вправду должен мне пообещать». «Что? Ты ах?» Я запнулся, сознание боролось с желанием. В моей голове не могло сложиться, зачем я прошу о таком свое видение, иллюзию, созданную кашей подсознания. «Да говори ты, мелкий», — рявкнула Вели. «Если моей матери будет угрожать смерть, защити ее, старик». «Нет уж, Марк, с этим не помогу, у меня так есть две женщины, моя дочь и жена, которых я обязан защитить. Твою мать должны защищать ее мужчины, ты и твой отец». Сердце подпрыгнуло, комок поступил к горлу. «Спокойно, дыши, Марк, дыши. Ты ведь все понимаешь, парень. Матушка умерла, это предопределенное решение судьбы. А это твоя просьба не более чем фарс, глупая прихоть изможденного болью мозга. Прекрати. Тогда если с моей матерью что-то случится, сообщи мне об этом». «Хорошо, парень», — ответил Офелий. «Спасибо, старик», — подумал я, но говорить не стал. «А теперь научи меня, чему планировал. Тогда начнем». Глаза заслезились, мир помутнел и закружился, покрываясь рябью зеленого пшеничного поля и чистого голубого неба. Я знал, что меня ожидает следующий эпизод моей жизни, и чувствовал металлический запах крови. Где-то вдалеке завыл одинокий отбившийся волк. Я стоял, тяжело дыша и прислонившись спиной к широкой кроне кедра, сжимая в руке окровавленный кинжал. По левой руке стекали речки крови из широкой раны на плече, в ноге торчал кусок заточенной деревяшки. «Ну что, Марк, ха-ха», — заговорил стоявший напротив парень лет 12, вся его рубаха пропиталась кровью от широкой от плеча до ребер раны. Он тяжело дышал, но не отпускал обогренного моей кровью кинжала. «Вот так, ха, получается, и закончится наша дружба, о чем он?» И тут же в меня хлынули воспоминания, отделяющие встречу с Офелием до этого момента. «Обряд чести, значит, так его у нас называли. Благословленная мертвыми богами и патриархом традиция, посвящение воинов клана. На деле же, бойня детишек, только оторвавшихся от мамкиной сиськи», — подумал я с неприязнью. «А разве нам обязательно драться?» — спросил я. «Рана на руке неглубокая, нога тоже с трудом двигается, усталость берет свое. Стойте, я вспомнил, нужно время. Немного времени». Он дернул кинжалом, словно приманивая, но я не двигался. Тогда он решил таки ответить. «Нас осталось всего 11, и кто-то один должен умереть, а я не горю желанием стать восставшим и вступить в черные отряды, а придется. Ох, не это». Я медленно потянулся к энергетическим потокам эфира, начав протягивать от канала тонкие нити, словно энергетические паутинки. «Неужели справиться со мной легче, чем с кем-то другим? Я оскорблен, дружище», — наигранно сказал я. «Точно, я его помню. Цирис, мой друг и моя первая жертва. Ну нет, ты не слабак, уж я-то знаю. А еще я знаю каждую твою слабость», — его голос звучал ровнее, — «значит, он уже начал черпать эфир и восстанавливать тело. Оставшиеся объединились в группы, с ними совсем не совладать. Так что не держи зла после смерти, Просто у меня нет другого выбора. Либо я, либо ты. Тонкие нити эфира принялись заживлять рану, затягивать порез, запекать кровь. Контроль тела и управление эфиром. Вот чему меня обучал Офелий, и он был в этом лучшим. Но нужно было еще немного времени. Что же скажет мой отец? А, думаешь, глава простит убийство наследника? Спросил я, но не надеялся, что это подействует. Так и вышло. Ха-ха, твоему отцу плевать на своих детей. Четверо твоих братьев и трое сестер пропали, а он и пальцем не пошевелил. И обряд чести священен, благословлен им самим. И если уж ты тут сдохнешь, то это только твоя вина и весьма неприятный удар по репутации главы. Без толики сожаления или сомнений, сказал он. Я начал чувствовать, как энергия эфира медленно вытаскивала деревяшки из тела, а вместе с тем и любые инородные вещества и элементы, оберегая от заражения. Параллельно я направил эфир на разогрев мышц и обогащение кислородом. К моменту, как я закончу с раной на ноге, можно будет заканчивать этот фарс. А ты и рад, не так ли? Твой отец, мой дядя, следующий на посту главы, если не будет наследника. Значит, все из-за него, к сожалению, все не совсем так. Мой отец идиот и слишком предан главе. Он начал медленно приближаться, но все эти слухи о том, что глава увлекся темными искусствами и, в общем, чести ему не делают, и это лишь вопрос времени, когда его сместят. С раной на ноге почти покончено, я сжал кинжал и сконцентрировался, обостряя все чувства. Ноги чувствовали каждую вибрацию, любое его движение, я слышал стук его сердца и движение крови по венам. Знаешь, я и сам был бы рад, чтобы вы зарезали моего отца, как свинью, только вам это не под силу. Ответил я и напряг мышцы ног, а корпус сместил вперед, о чем, закончить он не успел. Весь свободный эфир я отправил в ноги, пропитал им каждое мышечное волокно, обволок связки, оберегая от разрыва, и пропитал кости, не способные выдержать такой нагрузки. И на мгновение словно исчез из этого мира. Все растворилось, обрело растянутые очертания, и только усиленные рефлексы помогли мне сориентироваться в мире сверхчеловеческой скорости. Всего доля секунды, и мой единственный друг стоит с ошарашенными глазами, а из его горла вытекает кровь. Вы слишком слабы, только я способен убить этого ублюдка. Я слышу, как он падает на колени, и тело ложится на землю. Слышу бульканье, словно в котелке с похлебкой, и хрипы, скребущие по душе. Но мне все равно, уже очень давно, наверное, тогда, в детстве, когда это произошло, я, может, даже плакал или хотя бы сожалел, что не смог поступить иначе. Но сейчас у меня есть еще дела. Я не собираюсь больше быть пленником обстоятельств, рабом судьбы. Раз мне был дан шанс, я сделаю все, чтобы не профукать его, сказал я, смотря в небо, не ради жизни, но вопреки смерти. Мир начал темнеть, а я слышал отдаленные звуки, крики и возгласы, топот ног и улюлюкивания. Толпа бесновалась и кричала: «Заяц, заяц, заяц!» Декс ждал меня, я знал, что нужен там, как бы мне не хотелось вернуться в то воспоминание к матери, она мертва, а мой отец, я знаю, что убил его, хоть и не помню, как, но я это знаю. В этом мире у меня больше нет дел, и я отпускаю его. Прощай, матушка, Офелия Цирис. Интерлюдия. Большая земля, Варийская республика, Хансийские леса. Чего ты там возишься? С раздражением рявкнул Штрат, поклацывая клыками. Аланса же не спешил, рассматривая необычный серо-синий цветок. Он натянул очки на длинный темный клюв и внимательно изучал записи в своем дневнике, что-то бубня под нос. 16 сантиметров толстый стебель, лепестки нежные, слегка покрытые влажными выделениями, источает аромат аниса и железной коррозии, вероятность токсичности высока. Он снял со спины сумку и начал доставать оттуда различные штучки. Несколько стеклянных контейнеров, небольших, в несколько раз меньше ладони, небольшой нож и спиртовой раствор, пару щипцов, небольшую садовую лопатку и светлую материю. Штрат тяжело вздохнул и брякнулся на задницу у широкого дерева, покрытого мхом. Он привык к таким вещам, его товарищ вечно, как он думал, тратил время не на дело, а на очередную бесполезную херню. Вечно задерживал его на заданиях, копаясь в земле и бегая за насекомыми. Аланса подкопал цветок и принялся изучать корневую систему. Стебель под землей около 6 см, корневые придатки расходятся от плодоносной луковицы диаметр 4 см, бубнил Аланса. Он взялся за инструмент и принялся методично расчленять цветок. Сок жидкий, источает пряный, но приятный аромат, мякоть желеобразная, текстура плотная. Штрат вновь вздохнул, хотя в этот раз это больше было похоже на рык. Чем дольше Эланса возился с грибанным цветком, тем сильнее сходились черные косматые брови. Он то и дело сжимал механические лапы, скрипя шестеренками. Этот звук нервировал его сильнее, чем гений Эланса, но еще больше его нервировала тишина глухомани Хансейского леса. Эти места кишат тварями всех мастей, но вместо того, чтобы быть начеку, его товарищ Ворон беззаветно черкал что-то в дневнике, совершенно не следя за обстановкой. Но, как и всегда, его терпению пришел конец. Он заскрипел челюстями, ноздри подергивались. И только он собирался высказать товарищу все, что думает об его увлечениях, как тот резко вскочил, закинул все в рюкзак и сказал: «Ну что, Штрат, отдохнул, нам же спешить надо, поднимай уже свою задницу», — прошипел Воронит. «Ах ты, петух, бросил волки ты пошел на товарища». Его механические руки пришли в движение, сотни пластин, обитых внахлест друг на друга, задвигались, словно под ними были реальные мышцы, а не сложнейший механизм с десятками чар, связанных друг с другом в безумной системе. Вены на его шее вздулись, глаза налились кровью. Этот урод постоянно проделывает одно и то же, словно специально ждет. Но в этот раз он ему покажет, прикончит этого умника, и конец его страданиям. Но Эланса не отступил, вместо этого откинул подол плаща и плавным, но резким движением вытащил шпагу. Тем временем щели между пластинами на руках Штрата принялись тускло светиться яростным красным светом, безумной энергией души, наполняющей железки и придающей им колоссальную мощь. Эланса запустил левую руку в небольшую кожаную набедренную сумку и выудил 4 флакона, по одному между пальцами. «Ну давай, дуболом тупорылый», — прошипел Эланса, прочертив несколько линий в воздухе. «В этот раз один из нас сгинет в пучину пустоты». «Нет, ты просто сдохнешь», — рявкнул Штрат и активировал дар, раскрыл первую сферу души. Его тело начало увеличиваться, мышцы начали наливаться силой. Даже механические руки преображались, каждая пластинка множилась, они удлинялись и покрывались тонкими шипами между пластин. Первая сфера – изменение. Я вообще-то имел в виду то же самое, пренебрежительно сказал Эланса и залил в клюв 2 пузырька, одним облил руки, а другой оприходовал на клинок. Штрат замахнулся, и его нога прочертила борозду в земле, он готов был к рывку. Эланса выставил перед собой шпагу и занес одну руку за спину, а подбородок высокомерно вздернул. У обоих пронеслась мысль: наконец-то ты сдохнешь. Но сбоку от них послышался жуткий грохот и треск. Деревья падали, вырванные с корнями, живность в испуге разбегалась. Они замерли друг перед другом, а потом молча стали рядом и повернулись в сторону шума, готовые к атаке. «Похоже, судьба вновь не дает мне прикончить тебя», — сказал Штрат. «Судьба мертва, это не более чем случайность», — ответил Эланса и достал еще один флакон. «Но нам и вправду придется отложить наш бой». Штрат вызывающе ударил кулаком о кулак и высек сноп искр. Эланса протянул флакон, а Волкит без сомнений выпил содержимое, не беспокоясь над тем, что там мог быть яд. «Сейчас явит себя. Ха-ха. Ну давай, Сучиндра», — с чувством бросил Штрат. Тварь оказалась невероятно громадной, не меньше 4 метров. Тело медвежье, голова странная, лысая, гладкая, с черными глазами и крючковатым носом. Ничего в ней не выдавало схожести с медведями, словно она была от какой-то иной твари. Но Штрат с Эланса привыкли к таким вещам, они видели невероятное множество тварей. У одних иной раз была лишь голова, а тело близко к животному, у других мог быть и торс весь лысый с переплетениями мышц. «Налево», — бросил Эланса и словно испарился в воздухе. Штрат молча двинулся направо. «Аррх!» — пронесся оглушительный рев твари. Она ринулась на 4 лапах на Волкида, сотрясая землю, а он ей навстречу. За метр он размахнулся, гигантская механическая рука засветилась алым, тварь ударила навстречу. Конечности встретились, и плоть твари разорвалась под силой механической руки. Тварь подалась назад, шкура на руке повисла тряпкой, кости сломаны, мышцы разорваны. «Так-то, сука!» — выплюнул Штрат. Но тут его радость прервал крик Эланса. «Гибриид! Скорпион!» Штрат тут же прикрыл торс стальными руками, и в то же мгновение между ними проникло ядовитое жало размером с короткий меч. Он остановил его за сантиметр до груди. «Хер тебе!» Он вывернул корпус, и руки последовали следом, переломив жало. Тварь неистово взревела. Штрат отскочил назад, а Эланса атаковал со спины. Укол, укол, укол. Он бил с нереальной скоростью, подпитываемый своими зельями. Каждый удар летел в уязвимые места, сухожилия, сплетение нервов, суставы. С его шпагой пробиться через слой жира и мышц было нереально, но на то был Штрат. Разорванная конечность твари зашипела, начала регенерировать. Штрат заскрипел зубами, вздохнул полной грудью и закричал: «Аланса, лечится!» Твари с исцеляющим фактором не были великой редкостью, так что алхимик был готов и к этому. Он резко отступил и прокричал: «Давай вторую!» Штрат кивнул, зная, что это значит «вторая сфера». Он зарычал, тело начало крючить, суставы скрипели, а кости хрустели, словно сломанные ветви. Он рухнул на четвереньки, срывая с себя одежду. Шерсть на торсе становилась гуще и плотнее, тело увеличивалось в объеме, позвонки, казалось, готовы порвать шкуру, челюсть росла с глухим шарканьем, и в глазах медленно растворялся рассудок, уступая звериной натуре. Вторая сфера, зверь начала. У него было не больше 3 минут, на большее не хватит энергии души, и его механическое сердце остановится, но большего и не требовалось. Готового зелья у Эланса не было, да и не могло быть, быстро теряло свойства, но были нужные заготовки. Он словно фокусник ловкими движениями выудил склянки из рукава, подготовленные специально для таких случаев, и принялся смешивать, переливая содержимое одной в другую, и так несколько раз. «Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра- здоровой лапой, но Волкит прильнул к земле и проскочил, а затем оттолкнулся от земли, вцепился в шесть тварей руками и ногами и ухватился за обрубок руки. «Аарх! Аааа!» – завизжала тварь, когда Штрат впился когтями на лапах в бочину и потянул культяпку, пытаясь вырвать с корнем. Гигантская лапа рухнула на Волкида, отправив в полет на десяток метров, не дав закончить начатое. Штрат вскочил, словно не почувствовав удара, на его теле выступила каждая вена, раздувшись и опасно выпирая. Он бросился вновь с еще большей яростью, огонь рассудка в его глазах продолжал гаснуть. Тварь ударила навстречу, не давая шанса проскочить у земли, но теперь оно и не надо было. Штрат ударил навстречу, и громадную лапу твари разорвало в клочья, словно от удара молнии. Она бросила в атаку скорпионий хвост с отросшим жалом. Тварь метила ему в голову, но он отклонился в бок и схватился механическими лапами за хвост и дернул, разорвал пополам. Тем временем правая лапа твари уже отросла, липкая и лысая, она уже обретала розовую живость. «Арронсаа!» Диким, почти демоническим голосом проревел Штрат. «Уже!» — ответил Аланса, и тут же бросил над тварью склянку с мутной жидкостью. Волки тринулся навстречу. Тварь же взмахнула гигантской склизкой рукой, словно молотом, и обрушила вниз, точно туда, куда бросился Штрат. Но ему было все равно, и вместо того, чтобы защищаться или уклониться, он ударил стальными пальцами по склянке, жидкость выплеснулась на руку. Бам! Лапа твари впечатала Штрата в землю. Бам! Бам! Она била и била, не давая тому даже встать. Волкит харкал кровью, рычал. Бам! Аланса, казалось бы, задержался на мгновение, наблюдая за страданиями Штрата, и только затем ринулся на тварь. Вынув очередную склянку, он снова окатил шпагу зельем, она сразу же ниже опустилась к земле, растянула руку, словно стала в разы тяжелее. Но это не помешало ему расправить крылья и с резким взмахом вспорхнуть вверх. Он отвел руку назад и, вновь хлопнув крыльями, кинулся к шее твари. Фью! Сталь прочертила воздух и резким уколом попыталась впиться меж позвонков твари, но та неожиданно развернула голову на 180 градусов и схватила лезвие зубами, дернула в бок и откинула Эланса, не желавшего отпускать рукоять. Но этого было достаточно, чтобы Штрат сумел встать. Вот и все, сучера. Выплюнул вместе с кровью Штрат. Каждая щель на его механической руке засветилась ярким рубиновым светом, металл начал вибрировать, словно раскаленный в горне. Он размахнулся, сжался и, словно пружина, выбросил кулак навстречу левой ноге твари. Не было хруста или треска, даже кровь не показалась. Этот удар словно испепелил колено твари, оставив обгорелые ошметки.